грязь. Валяются повсюду жены с утра, моют грязную посуду. Хорошо живем, весело гуляем, ни один плешивый праздник не пропускаем. День рождения, Новый год, веселись народ. День врача и женский день, танцевать не лень. Вроде бы все живы, минералочка рекой, сода, антипохмелины. Рыба от рыбалки расплылась по двору, расцарапанные рожи, велосипед в пруду. День рождения, Новый год, веселись народ. День врача и женский день, танцевать не лень. Костер, картошка, сосиски, гитара. Первое сожрали, на второе было сало. Пряники, музыка, сигареты, пиво. Мы живем не просто так, мы живем красиво. День рождения, Новый год, веселись народ. День врача и женский день, танцевать не лень. День рождения, Новый год, веселись народ. День врача и женский день, танцевать не лень.